Глава 16. Из гаража мы выехали часа через два. Павлу удалось реанимировать движок этого лупатого уродца, а потом мы еще долго собирали под его руководством запчасти и инструменты из гаража. Благо там было все необходимое. А еще, что немаловажно, он сделал мне переходник со ствола карабина под масляный фильтр, который я накрутил вместо дульного тормоза. И фильтр тоже привинтил. Оружие теперь выглядело глупо, с огромной такой дугой на стволе. Да и развесовка стала непривычной, зато выстрел должен получаться гораздо тише. Я не думаю, что ресурса хватит надолго, но фильтров мы нахватали достаточно, как и других запчастей. В гараже у этих блогеров целый склад был. Наделали бы переходников и под другое оружие, но ни на пистолете-пулемете, ни на макаровых резьбы под глушитель не имелось. Не те стволы. Но иметь хотя бы один глушенный ствол уже за счастье. А потом мы отправились на Хрюкина, к пятиэтажке, где раньше сидели бандиты. Прокатились с ветерком, можно сказать. Собрали за собой толпу зомби, но потом сбросили ее, резко ускорившись. Оставалось надеяться, что они потеряли след. Хотя я не думаю, что выхлоп старинных моторов был для них привлекательным. Сомневаюсь, что они ассоциировали его с человеком. Склад, к счастью, никто не тронул. Никто, по-видимому, не узнал, что бандитов больше нет и их логово свободно. И там мы застряли еще на 3 часа, пока таскали еду и прочий скарб в машины. В основном в УАЗ, несмотря на то, что туда уже были погружены генератор, канистры с бензином и инструменты. Места в кузове было много, вот и влезло до хрена. Потом кое-что, скорее всего, придется бросить. Но еды нам один хрен хватит на несколько недель, а может быть и на пару месяцев. И только потом, ближе к вечеру, мы отправились обратно в коттеджный поселок. Сделали крюк по трассе, а последний участок проехали вообще по бездорожью, причем обе тачки показали себя в этом плане прекрасно. За рулем, кстати, сидели Пашка и Степаныч. Остальным я этого не доверил, а мне нужно было сосредоточиться на охране. Когда мы загнали обе машины во двор, встречать нас высыпали все, скрываться даже никто не пытался. К счастью, ничего не случилось, никто из них не напал, да и вообще, день прошел спокойно. Я представил домочадцам Степаныча, приказал накормить его, выдать новую одежду и все, что нужно, чтобы привести себя в порядок. Бритву, мыло, полотенце. Меня уже слушались вполне естественно. И ни у кого-то, что я командовал, возражений не вызывало. А я сразу же отправился в комнату. Общаться с людьми мне не хотелось. Поднялся по лестнице, вошел и тут же заметил, что в комнате слишком темно. Шторы были закрыты, хотя я оставлял их открытыми. Сразу же повернулся, закрыл дверь на защелку. Нахрен видеть никого не хочу. У меня несколько банок пива есть, оно, конечно, теплое, но охлаждать его все равно вариантов нет, так что выпью так. А видеть до утра я тоже не хочу никого, заебали. Стащил со спины рюкзак, бросил его на пол, провел ладонями по лицу. Устал, как собака. Хотя, если сказать честнее, то попросту заебался, причем не в самом хорошем смысле этого слова. День, конечно, трудным выдался. Зато продуктивным. Машины есть, запас еды, еще полезного по мелочи нашли, вроде генератора, инструментов и тех же трубчатых бомб. Если Степаныч не врет, то еще и стволами разживемся. Можно выдохнуть и отдохнуть хоть немного. За спиной послышалось покашливание, которое заставило меня резко развернуться. Глаза уже успели привыкнуть к темноте, и тут я понял, что слона-то при входе в комнату не заметил. А если точнее, то черную кошку в черной комнате. На кровати лежала Лика, абсолютно голая, прикрывшись краем одеяла, будто бы пытаясь играть в невинность. В слабом свете, просачивающемся из-за штор, ее кожа казалась бархатной. Взгляд сразу зацепился за хрупкие плечи, тонкую линию ключиц. Нет, красивая все-таки баба. И я еще вначале понял, что она действительно много времени провела в фитнес-клубе. Волосы девушки растекались по подушке. Это выглядело красиво, ей бы на самом деле для журналов сниматься. Я поймал себя на мысли, что тупо пялюсь на нее, как баран на новые ворота. И это меня порядком разозлило. «Ты что, совсем ебанулась?» — спросил я. Голос вышел хриплым. «Ты какого хуя тут делаешь?» Лика лениво потянулась, выгибая спину, словно кошка, а потом откинула одеяло. Она оказалась полностью голой, но ноги свела, самого сокровенного не показывала. «Так вот, почему она нас встречать не вышла. Ты ушел, а я заскучала». Она даже не говорила, а мурлыкала, словно кошка, которая нашла себе уютное место и решила, что тут теплее. «Мне похуй, где тебе теплее», — взяв себя в руки, ответил я. «Проваливай». «А ты реально этого хочешь?» — спросила она. В ее голосе послышалась насмешка. «Может, тебе стоит подумать еще раз?» «Ну да, она уже заметила, как я на нее пялюсь. Ну а чего она хотела? Я нормальный мужик, потребности у меня тоже вполне себе естественные. Не боевая машина же. И, судя по профессии, тестостерон должен быть достаточно высокий, но и прочий гормональный фон». Я облизнул пересохшие губы и, наконец, отвел взгляд. «Вставай и проваливай», — решительно повторил я. «Уверен?» Раздался шорох ткани, и секунду спустя она уже стояла передо мной на коленях. Не то что соскользнула даже, а буквально стекла. Нимфа, блядь, речная нашлась. Ее пальцы скользнули по ремню, начали расстегивать пряжку. Я схватил ее за запястье, сжал так, что она невольно всхлипнула, руки слабые. Наверное, жопу качала в основном. Ну и на кардио налегала. «Не играй со мной, Лика», — я буквально прорычал. Дернув вверх, я заставил ее подняться на ноги, но она, наоборот, прильнула ко мне и почувствовал правой, как горячо и влажно у нее между ног. Она сама этого хотела, сама была возбуждена. Я не собирался поддаваться, уже готовился толкнуть ее к двери, выставить наружу, даже не подумав, что она будет там делать, оказавшись на всеобщем обозрении голой. Но она толкнула меня легонько, но я почему-то не удержался на ногах и упал на кровать. Да, блядь! Я не успел толком отреагировать, как она каким-то неуловимым движением стянула мои брюки, и я почувствовал на коже ее горячее дыхание, а потом она обхватила мой член губами. Блядь! Я выдохнул и сжал ее волосы. Головой я понимал, что должен ее остановить, взять ее за плечи и просто оттолкнуть. Сказать что-то жесткое, наорать, нагрубить, чтобы у нее даже мысли не было продолжать или подойти ко мне еще раз. Но физиология на этот раз оказалась сильнее. Она знала, что делает, и, похоже, еще и любила это дело. Остановилась на секунду, посмотрела мне в глаза и усмехнулась так, будто уже не сомневалась в своей победе. А потом снова продолжила. Где-то в глубине сознания еще теплилась злость, но с каждым ее движением, с каждым ее причмокиванием она исчезала. И тогда я не выдержал, сжал ее волосы, задавая ритм, и Лика только мягко застонала в ответ. И тогда я понял, что это ее заводит даже сильнее, чем меня. Но давать ей большего я пока не собирался, пусть продолжает делать то, что делает. Когда я кончил, то выдохнул громко, тяжело откинувшись к стене. Чувствовал себя опустошенным и, сука, чертовски удовлетворенным. Странное дело. Сил как будто бы стало больше. Сколько ж у меня этого не было, если я еще и воевал до этого. Лика не стала делать никаких пошлых жестов с высовыванием языка и прочим, просто проглотила, вытерла губы тыльной стороной ладони и подняла на меня взгляд. Спокойный, без единого намека на смущение. «Теперь ты не сможешь меня просто так оттолкнуть», сказала она, улыбнувшись. Я несколько раз громко вдохнул, пытаясь нормализовать дыхание, а потом резко схватил ее за шею и притянул ближе. «Ошибаешься», — процедил я, глядя ей прямо в глаза. «Чертовски спокойные. Одевайся и проваливай». Она фыркнула, но когда я ее отпустил, поднялась и принялась одеваться, подбирая свою одежду с дивана, который был напротив кровати. При этом повернулась ко мне спиной и наклонилась так, что мне стало видно ее вульву. «Ты можешь сколько угодно делать вид, что держишь меня на дистанции», — лениво проговорила она. «Но чем больше ты сопротивляешься, тем сильнее тебя тянет». «Так, если я отпущу ее просто так, то она определенно решит, что это победа. Нет, нужно оставить ее и перевести разговор в нормальную плоскость, расспросить о прошлом и прочее. Она, конечно, наверняка снова начнет играть в свою игру, но мне пока больше не хочется. Хотя, сука, хочется пиздеть самому себе глупо». «Ладно», — сказал я, — «оставайся, просто поговорим. У меня пиво есть. Будешь?» «Вина нет?» — спросила она, обернувшись ко мне. Она как раз натягивала на себя широкие тренировочные штаны. Оно больше под обстановку подошло бы. Темная комната, мы вдвоем, свечей только не хватает. «Если будешь ерничать, я тебя выгоню», — ответил я. «Ладно», — хмыкнула она, тут же сменив тон на веселый, компанейский, и уселась на диван, так и не надев футболки. «Пиво так пиво». «Оденься», — сказал я. «Что не так?» — она подняла бровь. «Я думала, тебе понравилось». «Блядь, Лика, я не выдержал, и в голосе прорвалась настоящая злость. Сейчас чувство удовлетворения в моей голове было густо с ней замешано. Я был зол, потому что дал слабину, потому что понимал, что она совсем не тупая и что ей от меня что-то нужно. Вопрос только в том, что именно, а еще потому что понимал, что хочу ее. «Давай нормально поговорим без всего этого, а?» — попросил я. «Давай», — ответила она, вытащила из-под себя майку и все-таки как-то натянула. Я натянул на себя трусы и штаны, застегнул ремень, после чего подошел к рюкзаку и забросил его на диван. Вытащил две банки пива «Крым», одну из которых протянул ей. Вроде светлое пиво, обычное. Вскрыли свои банки мы одновременно, после чего она протянула мне свою и сказала: «Ну, за знакомство?» «А это еще почему?» — я усмехнулся. «Ну, не за первый минет же нам пить, в самом деле». Она улыбнулась, но, увидев мое лицо, тут же сказала: «Шучу, шучу». Я все-таки стукнул своей банкой по ее, а потом сделал несколько глотков. Пиво было сильно газированным и теплым, но легким и все-таки немного, но освежало. В общем-то, покопавшись в памяти, я понял, что это не самое плохое из того, что мне приходилось пить в своей жизни. Да и в нашей ситуации выбирать не приходилось. «Рассказывай о себе», — сказал я. «Почему я?» Она посмотрела мне в глаза. «А что я могу рассказать-то?» Я деланно удивился. «Я не помню ни хрена. Считай, что моя жизнь началась 3 дня назад, когда я очнулся в госпитале». «Что, вообще ничего?» Она прищурилась. «Кое-что вспоминается». Я сделал еще глоток. «Помню, что воевал. Много. Был за границей, в джунглях Африка и Южная Америка. Но без деталей. Так, картинки. А еще помню, что у меня была БМВ». «Бэха!» — удивилась она. «Да, бабки у тебя, похоже, водились. Из тебя завидный жених вышел бы раньше, хотя и сейчас ничего». «Прекрати». Я нахмурился. «Лучше ты расскажи. Чем раньше занималась?» «Не поверишь. Профессия у меня сейчас самая бесполезная на свете. Журналистка я». Я сделал еще глоток пива и посмотрел на Лику. «Ну и чем же ты занималась?» Я прищурился. Что-то подсказывало мне, что журналистов я не любил. Она усмехнулась, будто поняла мои эмоции, хотя, может быть, так оно и есть на самом деле. «Военным журналистом я была, Сереж, не гламурщицей». Она провела пальцем по краю банки, отпила еще. «Я не из говорящих голов, которые в студии сидели. Я ездила туда, где жопа. Войны, конфликты, бунты, перевороты. Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия. Снимали репортажи, писали статьи. Брали интервью у людей, которые засыпали в одном городе, а просыпались в руинах. Ты знаешь, как это? Когда вся твоя жизнь сгорает к хуям за один день». «Ты говоришь так, будто я всю жизнь в баре просидел». Я приподнял бровь. Лика хмыкнула и махнула рукой. «Не спорю. Ты явно военный, причем из спецуры, это заметно. Но знаешь, что самое интересное? Мы могли где-то пересекаться. Может, даже пили в одном баре в каких-нибудь ебенях. Бывало же так, после задания к нам в номера приходили русские контрактники. Пили, смеялись, рассказывали истории, а потом через неделю мы шли снимать, а их уже выносили в черных мешках». Она говорила это спокойно, без пафоса. «Да уж, похоже, что разбираться в людях я не умею. Сперва Артур, теперь вот Лика. Хотя раньше, наверное, у меня все проще было. Боевое задание, за спиной товарищи, кругом враги». «А как ты в итоге оказалась здесь?» — спросил я. «Местную войну снимали». Она качнула головой. Ее улыбка исчезла. «Местную войну не снимали, Сереж. На это строгий запрет был. Говорили, что лично от Красавцева. Так что в новостях о ней в основном в уши ссали людям. А я... Тут бабушка у меня жила». Я ждал продолжения. Лика сделала еще глоток пива, откинулась на спинку дивана. «Больная. Сердце, диабет, ноги. Старый человек. Ей нужна была постоянная помощь, лекарства, процедуры. Сперва она как-то справлялась, к ней сиделка заходила, кормила, обмывала, а потом... Потом совсем плоха стала. Как я могла ее бросить? Потом попыталась вывести, но никто не собирался брать ее в эвакуацию. Говорили, нетранспортабельная. Оставьте ее, мол. Идите сами». И даже никто из знакомых не помог. Я кивнул. Не потому, что понимал, я даже не знаю, есть ли у меня родственники, а потому что, да хрен его знает, наверное, просто не знал, что сказать. «Она умерла?» «Да». На несколько секунд наступила тишина. Лика смотрела в пустоту, взгляд расфокусировался. На секунду мне показалось, что она сейчас начнет плакать. Но нет, она была другой. Те, кто видел слишком много, плакали не сразу, иногда вообще никогда. «Врачей-то не стало?» кроме тех, кто в военных госпиталях. Ей резко хуже стало, когда взрывы кругом, это тоже для здоровья не особо полезно. Ну и сердце прихватило, а валить уже поздно было. Началась эта история с зомби. «А как так-то?» — спросил я, поймав ее на несостыковке. «Яна говорила, что ты с ней в фитнес-клуб ходила. Она, мол, тренировала тебя. А ты, получается, приехала совсем недавно?» «Недавно, Сереж?» — посмотрела она на меня. «Война уже 2 года идет. Здесь то же самое. Но люди первые 1,5 года нормально жили. Даже магазины и тренажерки работали. Школы, больницы. Все работало. Я сама здесь больше года уже. А запускать-то себя нельзя». «Но тебя ведь Яна сюда привела?» — спросил я. «Да», — кивнула она. «Я не знала, что делать, когда бабуля умерла, а мы типа подруги. Не сказать, чтобы близкие, но никого больше у меня в городе и не было». «А Артур?» «Я сделал еще глоток. У тебя с ним что?» Она замолчала. Я внимательно смотрел на Лику. Она больше не ухмылялась, не строила из себя роковую женщину, не пыталась держать дистанцию. Теперь передо мной сидела просто девчонка. Уставшая, одинокая, потерянная. Похоже, что я увидел ее настоящую. «Я просто не хотела быть одной», — вдруг сказала она. Тихо, почти шепотом. «С Артуром?» — уточнил я. «Не-а», — она помотала головой. «С ним, с Яной, со всеми. Я не хотела быть одной, понимаешь?» Я кивнул. «Понимал. Одиночество — страшная штука. Особенно, когда весь мир разваливается у тебя на глазах. Этим людям, им ведь пришлось многое пережить. Это я, считай, вошел в него в самый разгар действия, да еще и со всеми навыками и инстинктами. Я знала, что Артур на меня запал. Яна мне об этом намекала. И я...» Она залпом допила содержимое банки, а потом отложила ее на стол. «Я просто не останавливала его. Хотела, чтобы он был рядом. Чтобы был хоть кто-то». «Но ты ему не давала». «Не-а», — она мотнула головой. «Я не хотела. Он мне не нужен был. Так». Я посмотрел на то, как она сжимает кулаки. Она моргнула глазами, будто смахивая слезу. Может быть, так оно и было, просто в темноте я этого не заметил. «А теперь?» Она подняла на меня взгляд. «А теперь я с тобой». Простая фраза, но в ней было слишком много. Я молчал. Лика нервно сглотнула, наклонилась вперед. «Я не какая-то там стерва. Не манипуляторша. Я просто...» Она замялась, будто боялась сказать что-то важное. «Я пиздец, как боюсь быть одна». В комнате повисла тишина. Я видел, как она напряглась, ожидая моей реакции. «Понимаю», — выдохнул я, допил банку. «Тебе-то зачем все это?» — спросила она. «Я же вижу, ты на нас как на балласт смотришь. Считай, все, что у нас есть, ты добыл. Сам мог бы жить припеваючи». И я задумался. Несколько раз я уже думал об этом, и не могу сказать, чтобы у меня не появлялось желание бросить все и уйти, но сейчас, пожалуй, раз мы говорили откровенно, я мог признаться и себе, и ей. «Я тоже не хочу быть один», — проговорил я. Она продолжала смотреть на меня, потом улыбнулась, но улыбка вышла какой-то растерянной. «Правда?» «Правда». Она выдохнула и вдруг сделала то, чего я совсем не ожидал. Встала, пересекла комнату, уселась рядом и просто обняла меня. Ни с намеком на что-то, ни с очередной игрой. Просто прижалась. Не удержавшись, я погладил ее по плечу. Теплая. Живая. И она мгновенно расслабилась. А я просто сидел, чувствуя, как ее дыхание становится ровнее, как напряжение уходит. Она боится и готова на все, чтобы не быть одной. Что ж, я могу это понять.